Когда Нортис пришел в себя, он с облегчением обнаружил, что снова видит. Глазной имплантат был установлен и действовал. Осторожно поводив головой, юноша убедился, что глазной имплантат хорошо захватывал картинку и, не задерживая, передавал ее по нервным окончаниям в мозг. Детализация более чем удовлетворительна. Единственным недостатком новых глаз Нортиса была монохромность. Теперь он видел все в тусклом зеленом цвете, но на это неудобство калеке было наплевать. Уже долгие годы его не радуют краски окружающего мира. Во-первых, ярких цветов попросту не было в сиротском приюте, предпочитающим практичные черные и серые цвета. А во-вторых, он давно не обращает внимания на какие-либо цвета. Разве что за исключением красного. Цвета пролитой крови. Заметив, что парень пришел в себя после наркоза, девушка наклонилась над ним и участливо спросила. «Как ты?» «Неплохо», — непослушными губами просипел Нортис. «Я снова вижу. Значит, Люмбери вернулся». «Ну, конечно, вернулся», — послышался слащавый голос доктора. «За кого вы меня принимаете, молодой человек? Я честный доктор, всегда выполняющий свои обязательства». «Ага», — усмехнулась девушка. «А еще здесь остался твой драгоценный робот-хирург». «Не будем спорить», — отмахнулся Люмбери, не отрываясь от выдвинутой из корпуса робота сенсорной клавиатуры. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», — повторил Нортис. «Имплантат работает». «И должен заметить, великолепно работает. Доктор Люмбери всегда делает работу на совесть. Думаю, про функциональность второго имплантата можно не спрашивать. Все показатели в норме, устройство откликается на запросы тестера, конфликта и отторжения не обнаружено». «Второй?» – удивленно переспросил Нортис и тут же закашлялся. За долгие часы сна гортань пересохла и почти не слушалась. Марлин поспешно поднесла к его рту тубу и, пока он маленькими глотками пил воду, пояснила. «Тебе уже удалили сердце. Теперь ты работаешь на другом моторе». Марлин указала на обнаженную грудь юноши. Опустив, Нортис увидел проходящий по его грудной клетке шов. Еще через миг он с ужасом понял, что края раны не зашиты, а лишь небрежно скреплены несколькими скобками и густо залиты прозрачным медицинским гелем. При каждом вдохе шов расходился. Казалось, края глубокого разреза вот-вот раскроются. «О, Господи!» — судорожно прошептал Нортис и непроизвольно дернулся. «О, Господи!» Медицинский робот пронзительно запищал. На панели тревожно зажглось несколько желтых индикаторов. Уставившись на заполненный медицинскими показателями экран, Люмбери озабоченно пробормотал. «Что такое?» «Ага, выброс адреналина в кровь. Вырос уровень тестостерона». Проворные пальцы доктора забегали по клавиатуре. По пластиковым трубкам вены Нортиса устремилась доза успокаивающего лекарства. Когда на панели робота вновь зажглись зеленые огни, доктор повернулся к калеке и удивленно спросил. «В чем дело, молодой человек? Нет причин для волнения, все имплантаты функционируют нормально. Отторжения не наблюдается. У доброго доктора все под контролем». «Почему шов открыт?» — тихо спросил Нортис, стараясь не смотреть на развороченную грудь. Он не боялся крови, но новые раны напомнили ему о давно залеченных старых повреждениях десятилетней давности. Старая психическая травма дала о себе знать выбросом гормонов и зарождающейся паникой живого существа, однажды уже понявшего, что его еще недавно здоровое тело превратилось в жалкий искалеченный огрызок, переполненный нескончаемой болью. «Рано зашивать рану», — пояснил Люмбери. «Дело не закончено. Чуть придешь в себя, мы приступим к извлечению остальных органов и замене их на имплантаты. У нас впереди много работы, господин Нортис». «Очень, очень много работы для старого доброго доктора Люмбери». «Доктор», — прервал чуть пришедший в себя Нортис излияние Люмбери. «Что насчет протеза для правой руки?» «Не надо спешки, молодой человек. Внешние модификации мы произведем позже. Для начала надо убедиться, что все внутренние имплантаты прижились и, главное, взаимодействуют друг с другом. Протез уже со мной, вот в этом милом контейнере». Доктор указал пальцем на пластиковый контейнер, небрежно поставленный у самой двери. «Хорошо, Сдавшись, выдохнул Нортис. «Чего мы ждем?» Открытая рана на груди нервировала. Он жаждал поскорее закончить операции. Теперь, когда он знал, что в его груди больше не бьется сердце, ему почему-то стало очень не хватать этого повседневного ритмичного стука. Безимпульсный имплантат работал бесшумно. На месте, где раньше трепетало сердце, беззвучно крутились две роторные помпы, гоняя кровь по венам и артериям. «Надо отойти от наркоза», — пояснил Люмбери. «Ведь мы не хотим остаться в мире грез навсегда. Если ты не проснешься, боюсь, эта добрая девушка решит, что я недобросовестно отнесся к делу». «Именно», — кивнула Марлин, откидывая с лица непослушную прядь волос. «Если он не выйдет из наркоза, для бедного доктора все закончится очень плохо». «Успокойтесь оба», — устало произнес Вертинский. «Что насчет совместимости имплантатов? Насколько я помню, они от разных производителей. Не хотелось бы оказаться вместилищем для поля боя конфликтующих устройств». Нортис неспроста задал этот вопрос. Между производителями имплантатов, модификаторов и ксенопридатков существовала жесточайшая конкуренция. Корпорации практически открытым текстом заявляли, что произведенные ими имплантаты не будут нормально взаимодействовать с устройствами конкурентов. Производителям куда выгодней, если в организме носителя работают сразу несколько их устройств. Поэтому они делали все возможное, чтобы заставить покупателей приобретать всю линейку их моделей. Сердце Гигатек? Тогда и печень Гигатек. Для Нортиса это означало большие проблемы. Мало приятного, когда твои внутренности начинают междоусобную войну не на жизнь, а на смерть. Исход может быть только один. Смерть несчастного, рискнувшего поставить себе начинку от разных производителей. Эта проблема была одной из причин, почему Вертинский настаивал именно на третьей категории искусственных органов. Они преимущественно шли на военные нужды, и корпорации не рисковали саботировать устройства, боясь проблем с армией. Военных все любили. Они платили не скупясь, практически не считая нули в предъявленном счете. Портить отношения со столь щедрыми покупателями себе дороже. «Все предусмотрено, молодой человек!» Люмбери важно воздел палец к потолку. «Программные коды изменены, равно как и прошивка электронных чипов. Все работает идеально. Полная совместимость, никаких конфликтов. Все импланты в вашем теле будут нежно любить друг друга». «Кто менял код?» — спросил насторожившийся Нортис. «Если неизвестный самоучка сбил заводские настройки, то имплантаты пойдут в разнос». «Это абсолютно неважно, господин Вертинский», — не пожелал ответить доктор. «Проблем не будет, я гарантирую». «Не пойдет», — качнул головой Нортис. Сдвоенные окуляры имплантата уставились в лицо доктору. «Мне нужен открытый, незакриптованный программный код, все ключи и пароли доступа к установленным в меня имплантатам. Иначе сделка отменяется». «Господин Вертинский, это невозможно!» сплеснул руками Люмбери, уже жалевший, что сболтнул лишнего. «Я не могу открыть вам имя программиста». «Ты хотел сказать взломщика», поправила волнующегося доктора Марлин, внимательно прислушивающаяся к разговору. «Интересный у вас знакомый, доктор». «Да какая разница? Пусть будет кракер, взломщик, хакер, специалист. Не в названии суть. Повторяю, я не сдам имя взломщика. У меня тоже есть свои принципы ведения дел». «Не надо имен. Повторю, мне нужен полный программный код, ключи и пароли доступа. Не хочу подохнуть лишь потому, что ваш знакомый кракер ошибся в настройке имплантатов. Напомню». Я согласился на чистый обмен моих органов на имплантаты с небольшой денежной компенсацией. Молодые и не отравленные наркотиками органы в обмен на давно отработанные имплантаты. Единственный мой бонус – я получаю еще неизвестно как работающий протез правой руки. Про те жалкие кредиты, что перейдут на мой счет, можно не вспоминать. Большая их часть уйдет на подавители иммунитета и стабилизаторы. «Хорошо», – сдался доктор, раздраженно сверкнув глазами. «Все будет. Я не храню подобные вещи на броскоме или личном терминале. Все лежит в архиве в одном платном файловом хранилище в сети. Дам пароли доступа для скачивания архива. Пойдет? Но учтите, господин Вертинский, Это моя последняя уступка. Пойдет. Удовлетворенно кивнул Нортис и, чтобы вернуть доктору хорошее настроение, небрежно добавил. В виде компенсации за изменение условий можете взять еще волосяных луковиц, пару лоскутов кожи и, скажем, немного крови. Договорились? Кожа – это отлично, моментально согласился доктор Люмбери, вновь засияв улыбкой. Чистая кровь мне нужна всегда. Вот только придется подождать, пока в крови распадутся все лекарства, что я в тебя закачал. Ну-с, молодой человек, пожалуй, пора спать. Доктор Люмбери просто жаждет взглянуть на твою юную и не испорченную этими ужасными наркотиками печень. Да и легкая так и просится в руки. Повиновавшись команде, робот пришел в движение и развернулся к Нортису. В вены юноши потекла очередная доза наркоза. Комната погрузилась в темноту. Пока сознание погружалось в химический сон, Нортис успел удивиться. «Интересно, почему стало темно? Ведь я больше не могу закрывать веки». Алексей Вертинский доверил сыну собрать образцы водорослей и вручил ему перчатки, пластиковые пробирки и металлический скребок. Воображение Нортиса мгновенно превратило перчатки в усиленные сервоприводами манипуляторы. Пробирки стали контейнерами для токсичных растений, а скребок теперь был настоящим деструктуризатором. Что это такое, Нортис и сам не знал. Он вычитал это слово в комиксах про отважного космического капитана Алекса Хиша. Лабиринт поддонов с водорослями превратился во влажные джунгли, наполненные хищными тварями, еще неизвестными науке. Высунув язык, Нортис осторожно подцепил сладко увядшую водоросль и, не дыша, переместил ее в подставленную пробирку. Сейчас он представлял себя космическим разведчиком, совершившим посадку на смертельно опасную планету Вега-17 для сбора образцов фауны по заданию командования Федерации. «Ваш приказ успешно выполнен, сэр», — Гундося проговорил Нортис в значок на воротнике комбинезона. В воображении 7-летнего Нортиса это был настоящий передатчик для связи с командным мостиком космического линкора «Победоносный». «Ожидаю следующих указаний». Неожиданно в его сознание вторглись незнакомые голоса, доносящиеся со стороны, где родители разместили лабораторный стол с электронным микроскопом и анализатором. «Эй, милашка, брось ты эти водоросли и обрати внимание на настоящих парней!» «Здесь запрещено находиться посторонним!» Обычно добродушный голос отца на этот раз отдавал металлом. «Немедленно покиньте оранжерею!» В ответ послышался визгливый смех и шум рассыпающихся по полу пластиковых пробирок с образцами спирулины. «Ну надо же! Не, ржавый, ты слышал?» И вновь режущий по ушам смех. «Ботаник сердится!» «Что вы делаете? Я сейчас вызову охрану!» Нортис узнал голос отца. «Слышь, ботаник, а у тебя симпатичная подружка!» «Алексей, вызывай охрану!» Послышался напряженный голос матери, и Нортис испуганно распахнул глаза. Такой голос он слышал у матери лишь один раз, когда сестренка Настя упала и рассекла себе руку до кости. «Линдра, держи ее!» «Отпустите меня!» «Не смейте трогать мою жену! Обдолбанные уроды! Отпустите ее немедленно!» Голос отца захлебнулся, и тут же раздался радостный гогот незнакомцев. «Неплохо ты его приложил!» «Пусть держит рот на замке!» «Черт, рука отсушил!» «А девка-то неплоха! Глянь, глазищами так и сверкает!»